Это испытание для нашего народа, и не только для нашего, вообще для всего мира. И хочешь не хочешь, но, как говорили, мы получим волшебный пендель. Войска НАТО проводят учения, в которых целью приоритетной ядерного удара является Петербург. Ну, это о чем говорит? Они до этого делали, но мы это как-то раньше смотрели, войны не было, сейчас война. Это должны решать силовики, которые побыли там, ты правильно говоришь, увидели все это дерьмо и теперь понимают, как это можно ускорить. То есть пока у нас это много, куча всяких бюрократий, ребята будут гибнуть. Мы там будем просто стираться. Очередная мировая война с уничтожением как можно быстрее всего населения. Лишнего населения. Вот этого, если не понимаете, то тогда вы будете надеяться, что все рассосется само себе. Не рассосется. Не для этого они начинали все это дело. Оно не может рассосаться. Мы сами можем только ее остановить. Эту войну. Сейчас, пока она еще не разрослась. Роман, сегодня такая у нас интересная ситуация в мире складывается. Нас всех перевели в какое-то виртуальное пространство, и мы отрываемся все больше и больше от реальной жизни. Мы смотрим какие-то нереальные боевики, где один какой-то супергерой побеждает там армию. Мы смотрим про каких-то правильных людей, которые своей логикой распутывают величайшие преступления. Мы смотрим телевизор, мы смотрим YouTube, и вот вместе с этим художественным вбросом в наши головы вбрасывают какие-то кадры из реальной жизни. Именно вбрасывают. Нам не показывают цельно это все, нам показывают отдельные участки. В Украине показывают, какие москали все плохие, в России показывают, как плохие там украинцы, казахам показывают, что вот это там, неграм показывают вот это. И у человека перемешалось в голове виртуальное и реальное, и он, глядя в телевизор, уже не понимает, где на самом деле жизнь. И для него вся жизнь превращается в виртуальное пространство. Доходит до ужасных явлений, когда вот в Белгород прилетает кассета какая-то, разрывается, там месят людей на стадионе, там где-то в торговом центре. И люди просто включают телефоны, те, которые остались живы, их снимают, как там человек с кишками вывернутыми, как там рука оторвана, как там то мучается. Вместо того, чтобы, ну ты включи телефон, хрен бы с ним пускай снимает, но ты показывай помощь. Там брось его в сторону, оказывай помощь, потому что не это важно, а для него важно показать, что он участник, что он снимает, не знаю, то ли хайпануть, то ли оказаться впереди планеты всей, как информационный канал, то ли еще что, то ли от дурости. Но вот эта виртуальность, она уже проникает в нашу жизнь. И люди нашу жизнь переводят в виртуальность в ущерб себе самим, в ущерб другим людям. Человечность уходит, мы превращаемся в виртуальных машин, виртуальных роботов, биороботов, которые готовы ради хайпа, ради какого-то там пиара, самопиара, смотреть, как он в твоих глазах умирает человек. И главное, заснять его последние секунды жизни. Это ужасное явление. Ну, наверное, мы уже стали этими биороботами. Я с тобой здесь полностью согласен. Знаешь, на мой взгляд, я, кстати, сейчас прочитал книгу одну, называется «Этюды черни». Не помню, кто написал, но там о внедрении в сегодняшнюю жизнь искусственного интеллекта. По большому счету, происходят страшные вещи. Сегодняшнее состояние нашей страны, Российской Федерации, России, ну и ближе, это война. Это состояние войны. Как бы ни назови это, ну, там, СВО, это все равно война. Гибнут наши парни, страдают мирные жители и на Донбассе в том числе. То есть и Белгород, Курск, Ростовская область, Брянск. Все это страдает, это исконные наши земли. А основная масса людей живет в другой реальности. Вот о чем ты сейчас говоришь. Они, даже не молодежь, взрослое поколение, они считают, что это где-то как-то их не касается. К сожалению, касается всех и коснется. В ближайшее время, я думаю, хоть нам и говорят, что там все хорошо, мы-то точно знаем, что там по-разному. Наши парни героически сейчас вот взяли Авдеевку, наши парни героически двигают фронт потихонечку вперед. Надо реально понимать, что там еще война технологий. И мы не победим таким образом, когда 90% народа в России живут своей жизнью отдельно от войны. Не победим. Это было в годы Великой Отечественной войны. Это было видно, когда весь народ восстал против поработителей. весь народ, как один единый механизм, бросился помогать солдатам, кто в тылу, кто пошел на передний план, на передний край, партизаны в том числе, то мы сейчас живем, пьем кофе, латте, все остальное употребляем, курим, пьем, отдыхаем, ну, живем обычной жизнью, того не понимая, что завтра может произойти такой момент, там, по весне придет тебе повестка, и ты, вот этот сугубо гражданский человек, который когда-то служил в армии, а может быть и не служил, получишь повестку и обязан будешь прийти в военкомат. Потому как сейчас нормативно-правовая база полностью готова под это. Хотя нам говорят, там очень много добровольцев. Я знаю ситуацию на фронтах. Я знаю, что народу не хватает. И во время штурма люди стираются. Стираются, как и погибают, и раненые. И настанет тот момент, когда нам нужно будет забирать Харьков, забирать Одессу, Сумы, Николаев. Это наши исконные русские города. Опять же, с той же целью, чтобы просто не бомбили тот же Белгород. И Белгород бомбят, ну, бомбят уже полноценно, хорошо бомбят. Вот, поэтому, да, реальность военная там и реальность здесь, в России, она полностью изменена. Вот у нас, допустим, в коллективе народ устал. Женщины, которые занимались гуманитарной помощью, их было очень много, они занимались это в течение достаточно продолжительного времени. Раз, и потихонечку стал народ отваливаться. Не потому что, а они не видят, что только кроме них нового ничего нет. Те, кто стоят жестко, те, кто реально и часто ездят туда, видят это вот горе, эту грязь войны, это кровь, пот. Они как продолжали, как вот мы, так и продолжают этим заниматься. Да? А многие просто устали. Они не видят, они не понимают, почему я должен этим заниматься, когда как жили чиновники в некоторых нюансах, так и не живут. Да? Как жили там их соседи, так и не живут. Я думаю, что это испытание для нашего народа, и не только для нашего, вообще для всего мира. И хочешь не хочешь, но, как говорили, мы получим волшебный пендель. Вот здесь нюанс есть. Почему, понимая это, многие понимая, не готовятся? Допустим, мы не то что призываем, мы просим взрослых мужчин, которые понимают, что завтра им может прийти повестка, которые служили в хороших войсках, как раньше, да, говорили, найти у себя в регионе учебный центр, найти себе таких же волонтеров и заниматься, подготавливаться. Ведь времени не так много. Я думаю, 2-3 месяца и будет весело. Вот смотри, казалось бы, уже Россию касается конкретно война, как конкретно. Уже там пролетают ракеты и так далее. Украину давно это коснулось. Но вот я уверен, что как и в России и Украине, есть люди, которые, вот то, о чем мы с тобой говорим, они этого не замечают. Ну вот если, например, сейчас показывают кадры из Украины, да, там ловят и забирают, да, военкома забирают. Ну, да. Да. У нас пока такого нет. Пока такого нет. Но, скажем так, деваться некуда. Если есть раненые, которые в госпитале, если есть убитые, то надо кому-то замещать. Конечно. Это раз. Второе. К этому надо быть готов. Второе. Ведь если уже начинается более полномасштабная война, сейчас и юг поджигают. Ну, сегодня, сейчас в мире 185 военных конфликтов. Горячая стадия. Это очень большое количество. И заметь, если взять карту и разложить ее, то увидишь, что все эти военные конфликты вокруг России. Направлено, да. И либо они уже готовятся, либо они уже существуют и делают. Это сейчас Африка пылает, Кавказ, я имею в виду регион Азербайджана, Армении. Казахстан тоже накачивает национализмом, именно казахский национализм. Я не то, что говорю, что там есть очень много адекватных, здравых людей, но это на примере Украины это видно. Мы сейчас в Украине, на Украине воюем сами с собой. Да, но почему тогда вот у нас происходили там, ну, в интернете, опять же, там переписка с малороссами, и они наелись этого, но те, которые сначала нас обзывали оккупантами, а сейчас они видят, что как бы они готовы, чтобы Россия пришла туда. Они готовы. Но вопрос, почему вы не делаете Майдан? Ну, в интернете списываешься. Ребята, а чего вы не делаете? Вас не устраивает там, не устраивает. Понимаешь? Знаешь, и у нас, мы же в принципе один народ. И у нас пока, я думаю, что ну, так выстроена система сейчас, да, что хватает ресурса. Экономика работает. Здесь, конечно, надо отдать должное нашему руководству. Я имею в виду Владимиру Путину, который, ну, сумел сохранить при этих санкциях экономику и производство, и мы растем, мы живем, мы особо там у нас мы не чувствуем этого различия, что было, допустим, там, ну, 2 года назад и сейчас. Есть, конечно, нюансы, но в целом нормально. Все что-то строится, что-то делается. Но в этой войне должна быть победа. Если у нас не будет победы, мы просто проиграем. А если мы проиграем, значит, мы погибнем. Погибнем не мы, так наши дети, внуки, какая разница, не будет того будущего, которое должно быть. Поэтому нам надо победить. С одной стороны, надо, чтобы набрали 1,5 миллиона человек, и мы забрали исконно свою территорию, отодвинули врага, можно так сказать, исконного врага, Запад, отодвинули на те границы, которые надо отодвинуть. Это 100% факт. Но тогда я не понимаю, почему на уровне государства не поднимается вопрос о тренировочных процессах. Почему сейчас там, она вернее поднимается, но это как-то немножко вяло, вот этот ржавый механизм только запускается. Сейчас война технологий. И я знаю 100%, что во многих моментах мы отстаем от Запада. Я сейчас не говорю Украина, от Запада, потому как там реально находится 50 с лишним стран. И их ресурсы, и их инструктора, и FPV-дроны, и дроны, и артиллерия, это все там. И нам надо быстрее это выносить из уровня волонтерства на общегосударственный уровень. Вот это очень важно. То есть сейчас, ты же видишь прекрасно, все меняется очень быстро. Ситуация, которая была там полгода назад или год назад в рамках там тех же БПЛА и FPV-дронов, они были иные совершенно. Сейчас это искусственный интеллект, это уже техника горит на расстоянии 5 километров от линии боевого соприкосновения, да, ЛБС, а там на 20 километров. Ракеты прилетают к нам, утворил, прилетают эти беспилотники, это уже вообще 300 километров. Там Белгород летит, вот эти ракеты чешские, польские, там, ну не польские, там западные, это тоже приличное расстояние. То есть здесь надо быстро перестраиваться, чтобы первое победить, сохранить личный состав. Ну и как разбудить людей? Я думаю, что либо это должно будить государство, ну, либо мы получим волшебный пендаль, а мы его уже получаем. Вот. Чревато последствиями. Кровь. Чревато кровью. Пендаль кровавый. Ну вот я хотел продолжить. И разжигается, чем ты сказал. И Запад, и Восток, и Юг. Ну, севера пока еще там. Как-то полярные медведи еще пока там не поднялись, да? Вот. Но вот прям вот очаг такой. И люди... На что надеются? Ну, казалось, твой город уже пролетают эти беспилотники, значит, завтра может уже пролететь и ракета. Ну, если беспилотник долетел, значит, ракета может долететь. Конечно. А если прилетит ракета в какой-то жилой массив, в торговый центр, на стадион, ну, как сейчас вот любят, да, прилететь, чтобы побольше было жертв. Какой-нибудь там выходной день, там, да, люди пришли купить продукты с детьми. Ярмарка, еще что-то. Да, бабанс, и тут кассетная бомбочка, там, ракета, и все нормально. Вот, ну неужели непонятно людям, что на сегодняшний момент надо быть готовыми, ну хотя бы оказать первую медицинскую помощь при военных травмах? Ну вот сколько у тебя людей, которые в твоем окружении занимаются вот такой медицинской подготовкой, военной, элементарной, начальной военной подготовки? Ну, в моем окружении практически все. Но твое окружение – это не только те, которые ты здоровишь, которые ты еще видишь на улице, ну, вот это город твой. Ну… Рассуждать так, в нашем коллективе, ну вот если брать в целом, у нас там военная аптечка первого-второго эшелона всегда в машине. А если говорить тех людей, которыми я там пересекаюсь там по долгу работы, там еще что-то, ну у нас в Орле вообще работает центр специальной подготовки, он не останавливается. То есть у нас и много туда приходит людей? Немного, сейчас стало вот меньше. Вот я про это и говорю. Сейчас стало меньше, а знаешь, я тоже не могу, мы пытались их тянуть за уши. А не надо, мне кажется. То есть, это дело каждого. Если человек, которому 40-50 лет, он может анализировать, да мне все кажется, смотрят телевизор. Знаешь, психология человека, она, сегодняшнего человека, она слаба. Люди, вот они возьмут телевизор, там все говорят, у нас все хорошо. Ну, в основной массе. Ведь телевизор не показывает всех нюансов. Ничего не говорю, да. Да, всех нюансов войны. И только единицы, которые понимают, что происходит, которые могут оторвать свое заднее место, выходной день, прийти или вечернее время после работы и получить информацию, получить знания. Это вот мужики, взрослые мужики, которые там 35 и старше, до 50 лет, даже есть старше есть. Молодежь, к сожалению, я смотрю на это. У нас есть молодые ребята, которые за эти 1,5 года вообще очень выросли, там, с 15 лет. Просто это, вот, ну, по-хорошему, уже монстры такие военного дела, ну, хотя бы теоретически, да. Но они что-то делают, что-то приходят, они постоянно тренируются, постоянно совершенствуются. Вот вчера буквально в воскресенье молодая группа очень отлично отработала. Но это единицы. Я недавно смотрел выступление Людмилы Вдовиченко, помните нашего такого снайпера известного в Крыму. Вот. И она рассказывала не о войне, она рассказывала, как вообще была подготовка снайперского состава из рядов в советское время, из рядов студентов, студенчества перед войной. И когда наступил 41-й год, у нас снайперов было из обычных студентов очень большое количество. Дайте им винтовку, расскажите им уже боевые навыки. Это все работало. То есть тогда к этому готовились. Сейчас это готовится, но опять же я вернусь к нашим любимым чиновникам. Ребят, я хочу даже обратиться, что надо реально понять, что от вас зависит сейчас очень много. Очень много. Поэтому кровь из носа надо принимать в этом участие, отвечать за свое направление, в тех которых направлениях они работают, чтобы могли не только личный состав, допустим, какого-то отдела, да, отделения, там, вот, например, там какого-то, как сказать, какого-то направления в администрации, но и, в принципе, всего региона, брать-то большого города, малого города, там, области. Да, первое, ты правильно говоришь, мы должны все знать медицину. Причем современную медицину, уже основывается на современном опыте. Такмед должен быть в каждом. Каждый мальчишка, каждая девчонка, каждый старик, каждый человек должен при фронтовых территориях знать, как оказать первую медицинскую помощь, как остановить кровь. Как элементарные вещи, ведь, сами прекрасно понимаешь, там очень много смертей, гибели, от, там, 90% от потери крови. Соответственно, как знать, как обезопасить себя от FPV-дрона, вообще как в принципе от дрона. Это тоже надо понимать. Поэтому здесь на уровне волонтерства этого недостаточно. Здесь надо это делать на уровне государства. В данном случае я бы не брал там в целом Россию, но на уровне губернатора, на уровне главы администрации это все возможно сделать. Вот. А людей, волонтеров или людей инициативных и достаточно в каждом регионе, в каждой деревне, там, в каждом населенном пункте. Да, вот я про это и говорю. На мой взгляд, женщина, которая идет гулять со своим ребенком, на мой взгляд, в ее сумочке либо в коляске должна лежать такая аптечка. Человек, который едет где-то там вот при фронтовой зоне, там, где могут прилететь снаряды, ракеты, у него в машине должна быть такая аптечка. Мало того, эта женщина, которая гуляет с ребенком, должна знать, как остановить. Но они даже кровь. Обязаны пройти эти курсы. Да, как остановить, хотя бы кровь остановить, потому что, правильно сказал, именно потери крови очень много смертей, а не то, что там руку переломило там, или еще что-то. С рукой переломленной довозят и восстанавливают. А вот если кровь вся вышла, то все. И так далее. Поэтому вот эта беспечность человеческая при фронтовых зонах, это что-то страшное такое явление. Надо понять, что если государство сейчас не особо чешется в этом направлении, то надо бить колокол. Нужно больше об этом говорить, нужно самим этим заниматься. От этого зависит жизнь простых обыкновенных людей. Ну, естественно, надо заниматься умением, учить себя, заниматься владением оружием. Вот хотим мы это, не хотим. Хотя мы все выступаем за мир, хотя мы все хотим, чтобы был мир. Мы воюем не ради войны, а воюем ради мира. Вот казалось бы, да, и ради правильного мира, а не просто, чтобы война закончилась, и пусть он остается какой был, чтобы опять была война. Нет, мы воюем ради мира, чтобы жить в мире. Но если ты не умеешь воевать, то в этом случае тогда... В современной войне, если ты не умеешь, все вот не обладаешь этими навыками, то ты просто, вот есть такое понятие мясо. Пришел и умер. Совершенно верно. Ты можешь погибнуть, не доходя до линии боевого соприкосновения. Угу. Если ты еще попадаешь сейчас в командиров, очень мало таких здравых, ну, как бы, которые быстро перестраиваются, то ты можешь попасть в такую ситуацию, где ты просто погибнешь, не понимая, как это происходит. Ведь так она очень в основном массе и происходит. Сейчас технологии противника, как и у нас, в принципе, достаточно серьезные. Опять же, сейчас что на войне важно? FPV-дроны, то есть это уже мозги, это интеллектуальные вещи. Да? Понятно, что первоначальная цель, и по ней будут работать, но есть же понятие и защиты от этого. РЭБы, РЭРы и все такое. Артиллерия. Вот. И в тесном взаимодействии, опять же, сейчас посмотри, Черноморский флот, да? Как работает противник. Очень много, достаточно много наших кораблей получили повреждения. Об этом, ну, это надо принимать кардинальное решение на уровне государства. Какой-то там небольшой катер дистанционного управления может взорвать Как торпеда. Как торпеда, да. И почему нету РЭБа? Хотя я знаю, что эти разработки есть, и они должны просто быть внедрены. А для этого здесь очень быстро надо... Еще раз хочу, знаете, вот я говорил всегда, чиновники, неважно, там административные управленцы, силовики, Министерство обороны, ребята, майоры, полковники, генералы. Блин, ну пора уже, ну уже 2 года у нас через вот какое-то время, там 2 года нашей СВО. Значит, мы-то как волонтеры понимаем, что делать. Разгоните это, вернитесь. Тоже не смотрите, наверное, телевизор, больше съездите туда. Переговорите с ребятами, которые выходят с передка. Переговорите там с специалистами, чего не хватает. Надо быстрее ускорить процесс. И сейчас уже, допустим, на Украине ввели новый род войск. Это связано с БПЛА. А у них там повзводно, поротно, побатальонно. Это серьезный очень аргумент. Это значит, что у них не будет бюрократии. Я понимаю, еще раз повторяю, что это не украинцы. Это на Украине сейчас происходит, а на нас смотрят, как мы себя поведем. Что будет дальше за Украиной? Ты правильно сказал. Это Прибалтика, там учения проводятся. Сейчас вот элементарно, можно же в интернете найти. Войска НАТО проводят учения, в которых целью приоритетной ядерного удара является Петербург. Ну это о чем говорит? Они до этого делали, но мы это как-то раньше смотрели. Войны не было, сейчас война. Ну понимаешь, в чем дело? У нас Прибалтику воспринимают как некое такое недогосударство, которое вот вывалилось из состояния Советского Союза и в Европу окончательно не вошло. И к нам не относятся, у которых там пару ржавых танков стоит, и вот этим типа они воевать не будут. Надо понимать, что если кто-то находится в НАТО, то коллективный договор безопасности, конечно, НАТО срабатывает, конечно, и воевать-то будет не Прибалтика, конечно, а зона, территория Прибалтики будет использоваться как минимум плацдарм для войны и как максимум вторжение туда, вхождение войск уже международной коалиции со флагами НАТО, а дальше уже можно весь Северо-Запад спокойненько забирать. Ну, так что здесь данная информация просто. Мы же не военные эксперты, но данная информация, если обладаешь аналитическим умом, можно посмотреть телеграм-каналы, и все это будет видно. Угу. Это же понятно. Сейчас еще раз наш с тобой разговор изначально занялся. Мы начали говорить о простых обывателях, обычных мужиках, которые вот сидят у себя на предприятии или где-то там бизнесом маленьким занимаются. Вот на них ляжет все бремя. На нас ляжет основное бремя. Бремя победы. Это очень серьезный постоянный тренировочный процесс. И, во-первых, и морально, и физически, и духовно, и даже бытовое, потому что война — это 90% быта. Если ты не умеешь настраивать быт в таких тяжелых условиях, то какие бы ты там супер Рэмбо не был, как у нас говорят, то там 2 недели в болоте, а тебе ничего не останется. Ну да. Вот. Да, я с одной стороны, я считаю, что это определенный урок для нас, для всех. Слишком расслабились, слишком увлеклись временными какими-то чувствами, забыли о великом, о вечном забыли. Поэтому, ну, получите. Срослись булками с мягким креслом. Совершенно верно. Вот смотри, есть множество идей от народа, которые позволяют, ну, может быть, не решить исход всей войны, чтобы ускорить этот процесс и уменьшить было жертв, да, чтобы быстрее она закончилась, чтобы к миру вернуться. Ну, например, есть очень простые технологии, как полностью за 1-2 дня убрать всю систему ПВО вражескую. Вообще всю систему ПВО. Буквально 2-3 дня. И все, ее больше не будет. А что такое в современной войне, где нет ПВО? Мы можем летать где угодно. Да, то есть ты можешь подлететь к любой точке, конечно, и сделать что угодно. Конечно. Но эти элементарные вещи, сейчас не хочется их озвучивать на камеру, это все-таки нужно, чтобы этим заинтересовались руководители свыше, кому это все возможно. Они туда как приходят, и потом как будто бы их не замечают, эта бумага скомкивается и бросается в урну. Там делов-то, ну, как говорит, в государственном масштабе на 5 копеек, но это решает исход, по сути дела, войны в будущем, чтобы быстрее закончить. И вот таких предложений огромное количество идет простого человека, который там побывал, который видит, что происходит, который понимает, как работает техника. Он посылает, а ему там фигня, там, ну да. Там. Вот я расскажу, почему это происходит. Среднее звено между обычными кулибинами, да, вот там, допустим, есть там БК «Валькирия», я там слежу, «Раейский лайф». Очень интересные вещи ребята делают, сейчас они работают там с подразделением «Испаньола», это, в принципе, в общем доступе, они не скрывают этого. Ну, очень интересно, ребята делают вещи, сами дошли до этого, целый собрался коллектив. Они никак не смогли пробиться там как-то, ну, на министерство. А потому что между, допустим, Министерством обороны, между высшим составом и низшим, ну, в данном случае нами, да, волонтерами, или там, как сказать, ну, те, которые хотят быстрее изменить ситуацию, стоит кучка прослойка людей, которые вот это молодое, или ну, не молодой, но средний, вот это управленческие кадры, которые и там ни разу не были. И у них все хорошо. И это решать должно уровень государства. Это должны решать силовики. И это должны решать силовики, которые побыли там, ты правильно говоришь, увидели все это дерьмо и теперь понимают, как это можно ускорить. То есть пока у нас это много, куча всяких бюрократий, ребята будут гибнуть. Мы там будем просто стираться. А это не есть хорошо. Это не говорят, сколько там личного состава России погибло. Я думаю, что я просто, ну, я знаю наш свой город, я знаю конкретно, сколько народу уехало, сколько народу погибло из небольшого городишка, где я родился. То есть, потому что, ну, это каждый, мы там как в деревне, мы друг друга все знаем. Это плохо или неправильно, или хорошо, война есть война. Но можно, ты правильно сказал, можно применить технологии, а не бежать с шашкой вперед. Надо командиров, сейчас, ну, я знаю, что командиров, вот за эти два года уже выросли те командиры, которые на местах там с лейтенантов, да, в принципе, даже с добровольцев, те, которые имеют железные, так сказать, вещи, да, они уже не выполняют бестолковых приказов. Они думают своими мозгами, потому что за ними стоят личные составы, его надо сохранить. А без технологий сейчас никуда. Сейчас время, как вот «Терминатор» фильм, да, вот раньше, интеллектуальный, искусственный интеллект решает все. И достаточно много в России перестал отток быть интеллекта, и ребята занялись помощью. Но у нас, допустим, недавно наша молодежь выиграла какую-то олимпиаду там по искусственному интеллекту в мире. Не олимпиаду, а какой-то чемпионат мира. Я там точно не помню, но я читал этот заголовок. Это на самом деле приятно. Опять же, инициативных людей много. Им не дают помощи. Их не берут туда, где не дают финансирования. Те люди, которые должны этим заниматься, они вот, выпишите мне программу, отдайте мне то, отдайте мне это. Ребята, да вы возьмите образец, посмотрите, как он работает, протестируйте его там со всех сторон и запустите в серийное производство. Не надо никаких программ, не надо ничего, бабки-то есть, деньги есть, я уже так вот, деньги есть в стране. И очень много, да. Я вот сейчас думаю, так мне вот рассказываешь, я думаю, а вот если мы возьмем психологию мышления нашего противника, международного такого противника, мощного противника, который против всех нормальных людей выстроен, да? Который руками наших, может быть, там, друзей выше, наших братьев, наших родовичей создает проблемы для нас же и для них. Вот если бы к ним кто-то сказал, я знаю, как, например, убрать всю ПВО за, скажем так, за 3-4 дня, один там 4 дня, всю ПВО центральной части России, сколько бы они миллиардов долларов отдали бы вот этому мерзавцу? Сколько надо бы, столько отдали. Сразу, то есть мы не ухватили, даже если бред это собачий, они бы за нее захватились. Сколько надо, столько бы отдали. Если кто-то сказал, что он готов предоставить систему обнаружения любой пусковой установки, которая стреляет там на расстоянии 30-50-70 километров, ну определить это, да? Сколько бы ему отдали бабла? У нас эти все идеи есть. Как определить вражеское? Вот там стоящий глумиролог в тылу, хреновину какую-то, которая пуляет, и сразу нанести по ней удар. А здесь как будто это не нужно вообще. Пока Владимир Владимирович Путин как... Кулаком, да, не ударит? Да, пока не создаст структуру СМЕРШа и не наберет туда людей, прошедшие СВО, получившие боевой опыт, и не просто на словах, а не наберет именно таких людей и не будет жесткой воли, как было в годы Великой Отечественной войны после 42 года, мы так и будем топтаться на месте. Так и будут парни гибнуть. Так и будут кулибины где-то паять там на месте, где-то в каких-то подвальчиках отправлять туда, потому как, ну, так. Я считаю, что слишком много бюрократов, слишком много ступеней, через которые я там, допустим, как какой-то человек, который что-то сконструировал, должен пройти. Кто-то сильный, а кто-то скажет, да зачем мне это надо? Я лучше вот буду паять по одной части, отдавать там какому-то подразделению, пускай они там работают. А оно великолепно работает. Но его мало. Но его нету, конечно. А у нас там может работать Сколково, многомиллиардная какая-то штука, которая там один раз стрельнула, Махабурова РЭП, там на неделю, а потом сломался и увезли. И все заново. Это же просто. Война технологий должно быть быстро, смотри, быстро все меняется, и должно быть быстро все приниматься решение. Очень быстро. Чем быстрее, тем лучше. Ну, вот ты сейчас упомянул про структуру СМЕРШ-шпионов, СМЕРШ, которая появилась в годы Второй мировой войны. 43-й год. Великой Отечественной войны. 43-го года по 53-й. Но она развивалась с контрразведки, там специальные подразделения. Там, то есть она существовала, но не в том виде, как она потом была уже окончательно оформлена, как СМЕРШ. Вот, и на самом деле она принесла очень серьезный такой эффект. Ну, товарищ Абакумов отвечал за это. Я изучал этот момент. Да. Вот. Ну, то есть выход понятно, откуда был. Конечно. Да? И вот то, о чем ты говоришь, я это называл не СМЕРШ тогда, а где-то года 4 назад, когда спросили, как изменить ситуацию в стране, наверное, года 4 назад, прямо вот, даже, кажется, на камеру говорил, необходимо создать комиссариат. Вот комиссию, которую проводили, приезжает на место доверенный человек, например, не вот эти доверенные, которые сейчас в выборах участвуют, доверенные, да, а доверенный тот, который предан земле, предан народу, который нельзя купить. Вот честный такой. Да. Приезжает со своей командой к губернатору, какому-то начальнику, дверь так ногой раскрывает, документы на стол, быстро все блокируется, и в течение там, недели производятся все проверки на всех уровнях. Финансовые, экономические, политические, сразу с простым народом. Вот кого встречаем, так, что, какие проблемы есть, что к нему, какие-то вопросы и так далее. Сразу весь регион вот этой командой окучивается, и, грубо говоря, там, за неделю делаются все выводы, и с предоставлением документов. Все, вот она, проверка прошла, комиссия прошла. А не так, что у вас завтра приедет представитель из Москвы, он будет смотреть, как там рынду повесили, не повесили, как там елочку поставили, не поставили. Это смех. А ты сейчас вообще, я, честно говоря, ну я же смотрю, допустим, лично за себя скажу, выступление президента, да, там Владимира Владимировича Путина. Это дико для меня, как первое лицо государства в прямом эфире по 3-4 часа решает вопросы где-нибудь там. Станция Кукуева. Да, и там потом летит туда, там целая команда принимает решение какой-то бабушки, делают дорогу. Ну, это даже автоматом решается. Ты представь ситуацию там, это, в годы Великой Отечественной войны. Или при Сталине. Да. Ну, как минимум, там бы глава района, глава там, области, там, они бы уже кайлом махали и все это делали. Это же, ну, это же неправильно. Конечно. Президент должен заниматься своими делами. Он должен заниматься властью, руководством. Конечно. Управлением, конечно, а не конечно. Руководством. А он рукой водит, ставит на место кого-то. То есть в ручном режиме, за них решают. Это руководство называется, это не власть. Это вообще, я скажу так, вот у нас большой достаточно коллектив, много информации, не только по России. Ну, вот простыми словами простого обывателя. Внешняя политика устраивает процентов 90 населения. Внутренняя политика 90% населения не устраивает. Что делать? А надо помогать. Я считаю, с точки зрения, надо, чтобы народ проснулся. Надо, чтобы народ стал, ну, как у нас есть такое понятие, активную гражданскую позицию высказывал. Это важно. Никто, это не призыв какой-то там к свержению власти. Нет. Мы же привыкли, что в основной массе, что за нас кто-то сделает. Но если, допустим, ну, пример говорю, губернатор. Но если он нормальный человек. Почему не помочь, да? Почему не помочь, согласен. Если он подлый человек и решает вопросы только в свою сторону, это другой вопрос. Но если человек пришел к власти, его поставили, назначили, он пришел, но у него нет команды, но мы же не хотим помочь ему, мы не, или прийти направить даже, мы не хотим этого сделать. Это неправильно. Я считаю, что на сегодняшнее время это показатель. Вот военная ситуация, война, да, на наших границах, на наших рубежах, это показатель. Если мы в процессе понимаем, что у нас там все летит, к нам летят, даже Белгородская область, если к нам летит ракеты, а население не занимается, хотя бы само не занимается, вот, допустим, пример, приехал там человек, привез такмет, причем нужная тема по медицине, оказание первой помощи, самопомощи и первой помощи пострадавшим. Там должны быть стоять как минимум тысячи, эти люди должны впитывать, смотреть, обучаться, чтобы обучить дальше. Его государство, чиновник должно взять этого инициативного человека или эту группу. И на руках. Да? И на руках по всем школам, конечно. Да. И таких много. Но пришло 30 человек. Из них 20 было не с Белгорода. Понятно. Ну, ты понимаешь. Люди приехали, там военные, там, это же глупо. Но я это делаю, ну, говорю на примере собственного центра. Нашего центра, в котором, вот, допустим, мы-то постоянно такие вещи проводим. У нас достаточно серьезный, да, по силовикам сейчас стали ездить, но, да, мне кажется, даже не просто у простого обывателя, у многих силовиков складывается такое впечатление, что, ну, мы привыкли жить в достатке, наверное, в каком-то, да, а сейчас вот пришел, Ну, пришла беда. В зоне комфорта. Правильно, да, в зоне комфорта. Пришла беда. И она видна, ее беду это видно. А я закрываю глазки, я прячусь. Кстати, знаете, очень интересная вещь. Я еще раз вернусь к этой книге «Этюды Черни». Как работает мировое правительство или враг там, ну, враги работают. Вот, допустим, на примере Белграда, когда НАТО бомбило Югославию. А за 3 года до того, как НАТО бомбило Югославию, был целый снят фильм, что они якобы уже отбомбили Югославию. И целые аналитические институты там, на Западе, смотрели, как будет сообщество на это реагировать. И мы все, посмотря этот фильм, он там классно снят, большой, ну, хорошие актеры, там все. И мы все переживали, как же так? Они посмотрели эти переживания. И когда начали бомбить Югославию ковровыми бомбардировками, да, а мы-то это уже прошли. Только в фильме. Мы уже это в другой реальности. И только простые белградцы, простые сербы, да, которым досталось мирные жители и войска, там, ну, которые... Они-то это на шкуре испытали. А мы вроде как бы прожили это. Ну, виртуальность. И вот сейчас, если брать нюансы, я там 6 лет назад читал книги, как войска НАТО вошли в Россию. Как о применении маленького ядерного тактического вооружения. Они эти книжками напичкали нас. Через, опять же, как сказать, через фильмы зарубежные. Это же все есть. Даже через игры. Если брать игрушку какую-нибудь, там американцы воюют с русскими. Ну, вспомни это, вот, когда только развал Советского Союза. Мы смотрели эти боевики. Я сейчас тебе еще кое-что скажу. Мы смотрели эти боевики. Мы сейчас живем в той реальности. Нас к этому приучили. Поэтому наша с вами задача не только в колокол уже бить, а в набат. Ребята, все. Они нас мягко-мягко размягчили и уже готовы, так сказать, сделать свое грязное дело. Так значит, надо быстренько понять, что это нам навязали, и взять себя в руки. Я тебе еще сейчас скажу. 93-95 год. Вот в это время выходит компьютерная простейшая игрушечка. «Морской бой» называется. Но там самое интересное, что морской бой завязывается между Россией и Украиной. За прибрежные вот эти порты. 93-95 год. Допотопные компьютеры, в нашем смысле сейчас допотоп, примитивнейшие, но игрушка, морской бой между Украиной и Россией. Я ее тогда, я компьютерами занимался в то время очень серьезно, это было мое дело. И очень успешно этим занимался. Но когда мне попала на стол эта игрушка, а мы торговали играми. Там, вот этими, игра играми. Пришла. Вот она. Тогда я не смог даже протестировать ее. Потому что я когда увидел украинский совет, для меня это было дико. Дико. Я ее в сторону отложил и все. Меня не интересовал морской бой. Меня интересовало, почему именно между Россией и Украиной. Это в моем мозгу тогда было недопустимо. Я думаю, как и для большинства и вообще украинцев, и тех в их Советского Союза, это что-то недопустимо. А сейчас... Когда смотрит кто-то по телеку, по зомбоящику, как там что-то прилетела ракета в русский город, в украинский город и так далее. Он сидит булкой, булку грызет, запивает пивом, говорит, так их там, или ой, бомбанули, и все. То есть это все принимается, да, эмоции, но это то есть это кино мы уже просмотрели. Уже все. В книгах, в журналах, в игрушках, в боевиках. Вот ну, сейчас... а теперь еще пришла расплата. А теперь, этому. Да, теперь получайте в голову. Поэтому еще раз ко всем мужчинам, в первую очередь, подросткам, я имею в виду 16-17 и старше лет, война только начинается, она может перерасти, и, скорее всего, они нас готовят к переходу к глобальной войне. И не заниматься сейчас физически, не заниматься... не обладать, не овладевать специальностями военными, тем более это все есть, это вот, бери и делай. Это просто преступно по отношению к своим предкам и по отношению к своим детям, которые будут. Поэтому еще раз, тренируйтесь. Победа любит подготовленных. Угу. Это вот 100% лозунг сегодняшней ситуации в мире в целом. Хорошо, ну и в заключение тоже обращусь к тем, кто нас видит и слушает. К тем, кто имеет возможность, увидя, мыслить. Потому что теми, кто не умеет мыслить, разговаривать бесполезно. Так вот, к тем, кто умеет мыслить, я сейчас обращаюсь. Посмотрите внимательно на исторические развития ситуации. Как, казалось бы, с элементарного какого-то маленького конфликтика, который яйца выделены, как прыщик, который где-то вскочил, начинались войны. Посмотрите, как они развивались. Ну, ничего не предвещало Второй мировой войны. Ну, что-то, ну, стрельнули этого кого-то там, принца. Ну, подумаешь, где-то там. Бабамся, Вторая мировая война развернулась. Ну, особо ничего не предвещало и вот этой вот... А нет, Первая мировая, да? Вторая мировая война ничего не предвещала. Ну, то же самое, там, какой-то там начал развивать, поднимать экономику, поднимать национализм, потом нацизм у них пошел. Ну, как-то все отсиживались... На кого пойдет, на кого пойдет? Советский Союз думал, туда ломанется, думали, сюда ломанется, а там как вот и кормили вот этого товарища из тех и с другой стороны. Куда вырвалось, куда плеснулось? Надо понять, что задача паразитов единственная – уничтожить все белое население, уничтожить тех, которые побратались с белым населением, уничтожить всех мыслящих среди других народов, для того, чтобы оставить только физические тела в необходимом количестве для обслуживания этой самой элиты. Других задач у них нет. Поэтому все, кто живут на этой земле, априори ими рассматриваются как некие паразиты-потребители их ресурсов. Но вы же пьете воду – это их вода. Вы дышите воздухом – это их воздух. Вы добываете что-то из земли и на себя тратите. Это их полезные ископаемые, это их недра. Они все себе уже присвоили в мыслях. И поэтому никакой другой задачи, кроме уничтожения лишних ртов для них, не существует. И если этот лишний рот с их стороны еще и мыслить умеет, то он враг номер один. Славяно-русы, славяно-арии, белое население, все побратимые коренные народы, которые вот так же вот относятся к миру, цельно к этому миру относятся, для них лишние, их надо убрать. А уж про тех, кого там они вообще называли там отбросами, неприкасаемыми, ну, они вообще в расчет не берут. С этими хотя бы воевать надо, а те сами сдохнут. Через голод, через эпидемии, через много чего другое. Если вы это до сих пор не поняли, то тогда я не знаю, чем вы думаете. Я не знаю, чем вы интересуетесь. И поэтому их задача из ничего создать сначала какой-то международный конфликт, потом его ввести в состояние уже межнародного конфликта и перевести на весь мир. Им нужна очередная мировая война. Очередная мировая война с уничтожением как можно быстрее всего населения. Лишнего населения. Вот этого, если не понимаете, то тогда вы будете надеяться, что все рассосется само себе. Не рассосется. Не для этого они начинали все это дело. Оно не может рассосаться. Мы сами можем только ее остановить. Эту войну. Сейчас, пока она еще не разрослась на очень широкое какое-то там пространство. Она сейчас разрастает. Знаете, как вот огонь. Когда его не тушишь, он потихонечку весь ваш дом занимает. Вот сейчас в нашем доме, в большом нашем доме, называемой землей, идет такой пожар. Он раздувается, раздувается, подливает сюда масло, подливается ГСМ-ка различная. А мы все сидим и ждем, когда рассосется. Не-а, не рассосется. Если мы не возьмемся за дело, мы вместе, дружно, все вместе, дружно, пока не осознаем, против кого на самом деле ведется эта война. Благодарю, Роман, за интересный разговор, за те мысли, которые ты озвучил. И надеюсь, что мы дальше будем доносить информацию до людей правильную. И самое главное, призывать к действию и показывать пример, как необходимо действовать сейчас и здесь, чтобы потом не пришлось очень серьезно горевать. Быть добро. Быть добро.